Мастер с белым билетом. Идея заняться куклами зрела во мне очень давно. Еще будучи школьником, я ездил по обмену во Францию и видел там всяких Микки Маусов, зверюшек и так далее. Мой партнер Рамиль проникся идеей. Кроме того, у него в жизни тоже были всякие проблемы и назревала своя финансовая катастрофа. Поэтому было принято решение начинать что-то делать. У Рамиля были знакомые в небольшом офисном помещении, и он договорился, что мы будем бесплатно сидеть в большом предбаннике. Это был наш офис, где мы курили и думали, не особенно понимая, с чего вообще надо начинать. Головы были забиты экономическими теориями, которые не сильно помогали в жизни, так как были рассчитаны скорее на отлаженный бизнес, инвестиции и так далее, чем на первичное становление процессов. А какие инвестиции, когда наш стартовый капитал путем бесконечных перезаниманий составил $2000? И как вы ими распорядились? Купили факсы, компьютеры? Мы же решили серьезно взяться за дело, а значит, совмещать с другой работой не могли, поэтому половину денег мы попросту проели. Компьютеры и факсы не купили, зато арендовали в том же офисном здании комнатку, посадили туда выпускниц колледжа по подготовке мастеров по пошиву кукол и стали делать портфолио. Кто-нибудь уже занимался этим бизнесом в 2001 году? Пошивом кукол и прочей бутафории занимались театральные мастерские. Им заказывали костюмы кукол для больших праздников типа Дня города, для спортивных мероприятий типа юношеских олимпийских игр, для праздников пива в Лужниках. Но этот рынок в 2001 году не был коммерческим. Мастерские обслуживали крупные государственные заказы и не работали с частниками. Им было неинтересно выполнять какие-то штучные в смысле количества заказы. Да и спроса тогда не было. 5 лет назад ростовые куклы не так густо населяли нашу жизнь. Что же вы тогда включили в свое портфолио? Мы придумали абстрактного персонажа, похожего на медведя, сделали эскизы, купили материалы, сшили его. Нам надо было показать, что мы умеем делать, какие мы замечательные. За 2 месяца работы ушла как раз $2000 на материалы и зарплаты девчонкам. Кукла получилась прекрасная. Помимо этого мы наделали бутафории, бутерброды, бонсай, курицы, коровы и так далее из папье-маше. Но в какой-то момент наши сотрудницы разбежались, а чё им сидеть, когда заказов нет? Тогда мы с партнером заделались рекламными агентами, ходили по офисам разных компаний и показывали портфолио, и ни черта не добились. Я продолжал подрабатывать на выездах компьютерных, семью было на что содержать, но настали сложные времена, сигарет купить было не на что. Как-то мы отправились на выставку рекламы в экспоцентре и раздали там свои визитки. Через месяц у нас появился первый заказчик. За какие-то нереально маленькие сроки и нереально большие деньги нужно было изготовить 4 кукол «Рыжий Ап» для рекламной кампании. Обратились к нам, потому что мы были последней инстанцией, надеждой и оплотом клиента, так как все остальные отказались от проекта. Мы подписали совершенно жуткий договор, где за каждый день просрочки начислялся штраф в 20% от стоимости заказа, то есть $400, совершенно не понимая, во что, собственно, ввязались. Наши девочки работать отказались даже за большие деньги, но одна из них познакомила нас с человеком, который многие годы занимался куклами и согласился все сшить. Мы обрадовались, но через неделю узнали, что он не только ничего не собирается делать, но еще и имеет официальный белый билет. Через неделю ожидания пришлось на этого дядечку сильно надавить. Он выдал нам контакты театральных мастеров, которые заломили безумные цены. Мы поняли, что при таком раскладе прибыли не будет никакой, поэтому решили по-хитрому разделить процесс. Поскольку голова куклы – высокохудожественная работа, мы отдали ее мастерам, а образец туловища принесли моей сестре-портнихе с вопросом «Сможешь?». Она посмотрела и сказала «Легко». Так мы сэкономили, сотворили 4 шкуры, которые получились изумительного качества и заработали хорошие деньги – около 4000 чистой прибыли. Радости не было конца, и наши затуманенные институтом мозги приняли решение открыть свой производственный цех. Мы сняли помещение, купили швейные машинки, посадили швей. В общем, так мы обанкротились во второй раз.